Глава 9. «Вы предлагаете мне работу?» — рассмеялся я. «Я не хотел обидеть вас этим предложением, Александр Васильевич», — проворчал бывший императорский повар. «Просто мне больше и обратиться не к кому, оставаться в долгу я не люблю. Предпочитаю платить за услугу деньгами». «Вы меня не обидели, а заинтересовали», — улыбнулся я. И в этот момент подумал о своем живом доме, который очень предусмотрительно организовал мне рабочий кабинет. Похоже, кабинет очень скоро может мне потребоваться. «Расскажите, что у вас случилось?» — предложил я трактирщику. «Ну, все началось с той книги, которую вы мне принесли», — проворчал господин Иевлин. «Если б вы знали, какие там рецепты. Я первые 3 ночи совсем не спал, все читал и выписывал». «Значит, скоро мы получим шанс попробовать необычное блюдо из кухни других миров», — улыбнулся я. «Если было бы все так просто. Для этих рецептов нужны соответствующие продукты. Вот в чем дело, господин тайновидец». «Понимаю», — кивнул я. «Ну, сорта мяса, рыбу, сыр, даже овощи. Все это я, конечно, найду, а вот приправы... их заменить нечем». «А обычные приправы не подходят?» — спросил я. «Ни в коем случае», — поморщился Ивлин. «Ну, какой, скажите мне на милость, смысл в рецепте, если класть в блюдо первое, что попадается под руку? Может быть, и получится даже вкусно, вот только это будет совершенно другой вкус». «Что ж, сочувствую вам», — улыбнулся я. «Раздобыть уникальные рецепты и не иметь возможности ими воспользоваться, должно быть, для вас это не слишком приятно». «Да это ужасно», — вздохнул повар. «Но выход все же есть. Нужны магические травы, но где их раздобыть, я не знаю». «Но вы же бывший императорский повар», — удивился я. «Уверен, вы знакомы с каждым поставщиком съестного в столице». «Да, так и есть», — кивнул господин Ивлин. «Но теперь мне нужен совершенно особый поставщик. А где его найти, я не знаю». «И вы хотите, чтобы такого поставщика нашел я?» «Да», — кивнул Ивлин. «Ну что ж, интересная работа», — улыбнулся я. А сам прислушался к своему магическому дару, и дар отозвался, но непривычным толчком в ребра. На сей раз в груди разразилось приятное тепло. Незнакомое ощущение, но совершенно точно это был знак. «Пожалуй, я возьмусь за ваше дело», — кивнул я, — «но на своих условиях. Я постараюсь найти того, кто сможет раздобыть для вас нужные специи, а вот договариваться с ним вы будете самостоятельно. Такой договор вас устроит?» «Конечно!» — обрадовался бывший императорский повар. Мне такая постановка вопроса тоже нравилась. Раскрыть магическую тайну — это по мне, но вот превращаться в поставщика продуктов я не собирался. Да, дело это хорошее, нужное, вот только совершенно не мое. Мы с господином Иевлиным ударили по рукам. Он даже попытался всучить мне тяжелый мешочек золотых монет в качестве аванса, вот только я не взял. Я не нуждался в деньгах. Суммы, которые дед перечислил мне за право стать совладельцем скакового жеребца мальчика, вполне хватало на год безбедной жизни для молодого аристократа, каким я и был. Кроме того, Игорь Владимирович, как и обещал, выплатил мне гонорар за спасение Ивана Горчакова. Дар к Ивану постепенно возвращался, и скоро он станет именно тем, кем и должен был стать с самого начала — талантливым молодым целителем. Так что я не из-за денег взялся выполнить просьбу господина Иевлина. Мне всегда нравились люди, увлеченные своим делом, а бывший императорский повар был полностью поглощен кулинарным искусством. Даже уникальные специи он хотел раздобыть не для того, чтобы на них нажиться, а чтобы приготовить необычное блюдо. Такое, какого в этом мире не готовил никто. «Я вам дам знать, как только найду нужного человека», — улыбнулся я. «Благодарю, Александр Васильевич», — кивнул Иевлин. Затем он принялся убирать со стола, а я покинул гостеприимную долгожданную радость, не забыв коробочку с десертом для Библуса. Правда, я не стал сразу искать незримую библиотеку. Хотелось немного побыть на свежем воздухе и подумать. Площадь перед госпиталем отлично подходила для этого. На ней были расставлены удобные скамейки. Я без труда нашел свободную и сел так, чтобы видеть здание госпиталя. Оно темной громадой возвышалось в густой зелени парка. Облицованные гранитом стены и колонны делали здание похожим на серую угловатую скалу, только окна светились мягким оранжевым светом. За одним из этих окон в отдельной палате лежал Спиридон Ковшин. И не просто лежал. По словам целителя, он медленно превращался в какое-то неведомое существо. Но в какое и почему? Вот об этом я и собирался подумать. Зачем Ковшин выпил столько зелий превращения? Если мы с Зотовым обо всем догадались правильно, то артист уже и так был в облике чудовища. Зачем превращаться в кого-то еще, и почему у него ничего не получилось? Почему, выпив зелье превращения, он снова стал самим собой? Верткая мысль промелькнула в сознании, но я не успел за нее ухватиться. Не кстати подумал про Игната, ведь наверняка старик терпеливо ждет меня к ужину. Ну, ничего-ничего. Вот только загляну в незримую библиотеку, почитаю про зелье превращения и магические пространства, и сразу же домой. А еще говорят, что летом на севере длинные дни. Сегодняшний промелькнул незаметно, я даже глазом моргнуть не успел. Быть может, какой-нибудь могущественный маг решил незаметно укоротить дни? Ну, например, дать возможность солнцу отдыхать подольше. Эта мысль меня позабавила. Я задрал голову и уставился на пепельное небо, в котором тусклыми искрами проступали первые звезды. Черная птичья тень неподвижно повисла в небе, расправив широкие крылья. Она была похожа на раскрытую книгу. Не успел я подумать об этом, как тень стала увеличиваться, словно птица вместе с небом падала прямо на меня. Лица коснулась холодная водяная морось. Я даже не успел удивиться, как вместе со скамейкой оказался в незримой библиотеке. Вместо неба возник светящийся потолок, рядом журчал фонтан, его струя рассыпалась мельчайшими водяными брызгами, которые я и принял за дождь. Капельки тумана оседали на клумбу, на которой горел алыми цветами розовый куст. На меня, на скамейку. А еще и на человеческую фигуру, которая сидела рядом со мной. Человек кутался в длинный плащ и поглубже натянул на голову широкополую шляпу. «Садовник Люцерн? А что он делает в незримой библиотеке?» Но это был не садовник. «Салют, Александр!» — знакомым голосом сказал человек. «Библус?» — изумился я. «А это что за наряд? И где твоя великолепная тога?» Она быстро промокла. «Как ни в чем не бывало», — отозвался Библус. «Пришлось надеть этот варварский плащ и эту странную шляпу. Скажу прямо, одежда непривычная, но для сырой погоды в самый раз». «Скажи, а для чего ты здесь устроил сырость?» — не понял я. «Она часом не повредит твоим книгам?» «Ай, ерунда!» — махнул рукой Библус. «Я отодвинул шкафы с книгами, а Розе нужна влага. Я выяснил, что это за цветок, Александр. Это туманная роза. Только во время тумана она распускается и начинает пахнуть. Чувствуешь? Вдыхай глубоко». Я прикрыл глаза и послушно засопел. К свежести водяной взвеси примешивался тонкий сладкий аромат. Это была очень легкая сладость, едва уловимая и не похожая ни на один другой запах. «Туманные розы впервые начали выращивать в королевстве Тобокко», — сказал Библус. «Ну, было такое королевство глубоко в африканских джунглях. Странное место, теплое, сырое. Там полгода льют дожди, а в остальные полгода влага испаряется под жарким солнцем и висит низкими тяжелыми облаками. Вот тамошние колдуны и выяснили, что если вдыхать аромат туманной розы 3 часа в день, то он успокаивает и усиливает магические способности». Ну, наверняка колдуны из Тобокко достигли невиданного спокойствия, а заодно и высот в магии, предположил я. «Вполне возможно», — пожал плечами Библус. «Однажды они все просто исчезли, оставив после себя опустевший город. Некоторое время водяная морось оседала на брошенные дома и дворцы, на пустые каменные мостовые, а затем Тобокко захватили джунгли. Лианы обвили колонны, корни деревьев разрушили камень, а дожди размыли все, что оставалось. Но ведь кто-то успел написать об этом книгу, и она оказалась в незримой библиотеке», — усмехнулся я. «Именно так», — невозмутимо кивнул Библус. «И куда же делись колдуны из Тобокко?» «Среди народов, которые пришли на их место, ходили легенды, что колдуны ушли в другое пространство, но потом легенды забылись вместе с этими же народами. Ты, наверное, удивишься, но именно о других пространствах я и собирался с тобой поговорить, — сказал я. А потом я не выдержал и чихнул. — Будь здоров, Александр, — вежливо пожелал Библус. Достав из кармана платок, я вытер мокрое лицо. Ну, не знаю, как насчет усиления магического дара, но получить здесь насморк проще простого. Кроме того, твой десерт рискует размокнуть. Библус согласно кивнул и повел рукой. Дождь мгновенно прекратился, фонтан снова стал просто фонтаном, его струя взлетала вверх, отвесно падала и исчезала, не долетев до мозаичного пола библиотеки. «Спасибо», — улыбнулся я. «Хотелось бы с тобой еще поболтать, Атабока, но я пришел по делу». «Ты столкнулся с очередной магической загадкой?» — с любопытством спросил Библус, снимая шляпу и стряхивая с нее воду. «Вот именно», — кивнул я. «Поэтому мне нужны книги о зельях превращения и о магических пространствах». «Подожди-ка минуту». Библус снова повел ладонями и создал мягкий, но сильный поток горячего воздуха, сухого, словно ветер пустыни. Он мгновенно высушил мокрый пол и мои волосы, а заодно и костюм. Очевидно, что поток теплого воздуха коснулся и цветка туманной розы. Лепестки растения дрогнули и медленно закрылись. «Спасибо, Библус», — улыбнулся я. А потом не удержался и снова чихнул. «Не, так дело не пойдет», — проворчал древний римлянин. «Тебе нужно срочно выпить горячего вина с медом и пряностями. Я приготовлю его, пока ты будешь читать». Один из лепестков туманной розы упал на мозаичный пол. Я думал, что Библус огорчится, но ошибся. «О, тебе неслыханно повезло, Александр!» — взволнованно сказал хранитель библиотеки. «Только сегодня, читая про туманную розу, я запомнил один рецепт. В общем, сумею удивить тебя угощением». Он бережно подобрал упавший лепесток, потом еще раз махнул рукой, и к моим ногам полетели старинные книги. Они до того напоминали стаю птиц, что я снова улыбнулся. Взял в руки первую книгу. Она сама собой открылась на нужной странице. Я поудобнее устроился на совершенно сухой скамейке и принялся читать одним глазом, наблюдая за тем, как Библус священно действует возле жаровни. Сначала в ход пошел серебряный ковшик на длинной деревянной ручке. Библус наполнил его вином из фонтана и поставил на огонь. Затем в вино отправились длинные скрученные трубочки корицы, зерна кардамона и несколько долек апельсина прямо вместе с кожурою. Вино нагрелось, и между книжными шкафами поплыл терпкий пряный аромат. «Две ложки горного меда», — пробурчал себе под нос хранитель незримой библиотеки, помешивая вино длинной серебряной ложкой. В самом конце Библус бережно опустил в вино опавший листок туманной розы. Затем он снял ковшик с огня, перелил напиток в высокий прозрачный бокал и оставил остывать. Я ж тем временем внимательно читал про зелье превращения. Их придумали еще в глубокой древности и готовили из самых разных ингредиентов. В ход шли растения, древесная смола, кровь оборотней и другие не менее причудливые компоненты. И, разумеется, магия. Чаще всего создатели зелий превращений использовали магию иллюзий, но вот когда прибегали к анималистике, особенно в тех случаях, когда хотели превратиться в какое-нибудь животное. Время действия любого зелья напрямую зависело от силы магии, которая использовалась при его создании. Вот почему зелье превращения, о котором говорила Екатерина Муромцева, действовало только 3 часа. Изготовление более сильных зелий попадало под запрет о магии. Столичные зельевары рисковать не собирались. К тому же все сильные одаренные были заняты на государственной службе. По крайней мере, я так предполагал. Это было легко проверить, достаточно было спросить у Зотова. Я внимательно читал разнообразные рецепты зелий превращения, но ни разу не заметил в составе зверобой. Муравьи же использовались 2 раза, только не лесные. Впрочем, с чего я взял, что воры, которые проникли на потаенную поляну садовника Люцерна, собирались варить именно зелье превращения? Да мало ли на этом свете самых причудливых магических отваров, настоек и снадобий. «Готово», — объявил Библус, протягивая мне бокал с горячим вином. Я попробовал и зажмурился от удовольствия. Сладкий горячий напиток пах корицей и апельсиновой цедрой и тем самым сладким ароматом туманной розы. Совсем чуть-чуть. А еще он великолепно согревал. У меня даже пот на лбу выступил. «Библус, ты просто обязан записать мне рецепт», — улыбнулся я. «Без рецепта я отсюда не уйду». «Уже», — проворчал Библус, протягивая мне скрученную трубочкой записку. «Но лепестки туманной розы я срывать не стану, даже не надейся. Тебе придется ждать, пока они сами отпадут». «Подожду», — согласился я, — «ничего страшного». Я спрятал записку в карман, а хранитель библиотеки с аппетитом принялся за десерт, который приготовил для него господин Ивлин. Да-да, те самые запеченные яблоки с медом. Они великолепно подходили к горячему вину, так что я тоже взял себе одно. «Ты говорил как-то, что незримая библиотека — это магическое пространство», — напомнил я Библусу. «Ну так оно и есть», — кивнул хранитель библиотеки. «А как появляются магические пространства?» — полюбопытствовал я. «Ведь наверняка они создаются при помощи магии, но о такой магии я никогда не слышал». «Ты не мог о ней слышать», — усмехнулся Библус. «Магия пространства не подчиняется обычным магам и вообще никому не подчиняется. Ей нельзя научиться». «А как же тогда ею пользоваться?» — не понял я. «Как создаются магические пространства?» «Магические пространства не создаются, они возникают». «Важно», — сказал Библус. «Они возникают там, где появляются магические существа». «Ах, вот оно как!» — удивился я. «То есть ты хочешь сказать, что если где-то появляется магическое пространство, значит, рядом все непременно прячется магическое существо?» «Да, именно так, Александр», — невозмутимо кивнул Библус и взял из подмокшей картонной коробки еще одно запеченное яблоко. «А ведь и в самом деле незримая библиотека неразрывно связана с Библусом. Кофейня на плоту с древним джином Набилем, а потаенная поляна с садовником Люцерном. Но вот с каким магическим существом тогда связано невидимое пространство в подвале заброшенной алхимической лаборатории? Интересный вопрос, и я собирался во что бы то ни стало найти на него ответ. Мой магический дар, убаюканный чтением и горячим вином, снова встрепенулся. «Спасибо, Библус», — радостно сказал я. «Правда, твой ответ только прибавил вопросов». «А ты спрашивай», — кивнул хранитель незримой библиотеки. «Дело в том, что сегодня я случайно наткнулся на одно загадочное магическое пространство, но не сумел в него попасть». «Но это значит, что тебя не пригласили», — заметил Библус. «Без приглашения магического существа ты в его пространство не попадешь». «А как получить такое приглашение?» — немедленно заинтересовался я. «А вот этого я не знаю», — развел руками Библус. «Обычно оно происходит само собой или не происходит вовсе». «Ага, ясно», — усмехнулся я. «Наверное, для начала нужно познакомиться вот с этим самым магическим существом, а там и до приглашения дело дойдет. Спасибо за разговор и горячее вино, Библус, но мне пора домой. Ты ведь вернешь скамейку на площадь?» «Я бы хотел оставить ее себе», — сказал Библус. «Она удачно подходит к фонтану и клумбе. Именно то, чего здесь и не хватало». «Что ж, тогда я возмещу ее стоимость городским властям», — рассмеялся я.